он вполне мог увидеть ее, стоило ей только двинуться. По дороге домой, поглощенная воспоминаниями о мире в окне, она даже и не заметила, что на улице, кроме случайных редких прохожих, мужчин, идущих в одиночку или маленькими группами, никого нет. О времени она тоже ни разу не вспомнила. И только подойдя к пансиону миссис Басс и обнаружив, что дверь заперта, в первый раз осознала, что, вероятно, уже очень поздно. Но ведь не может же быть уже 10. Ведь если так, ей придется теперь спать на улице. Она постучала, но никто не ответил. Волной поднималась паника, чувство, что наступает уже наказание за ее своевольный поступок. Отчаянно заколотив в дверь, она принялась так громко выкрикивать имя миссис Басс, что та услышала из своей комнаты и вышла. Эмилина вся дрожала. «Эмилина, где ты была, детка?» — воскликнула миссис Басс. «Я пошла погулять и заблудилась». Это была первая преднамеренная ложь в ее жизни. «Бедняжка!» — промурлыкала миссис Басс, впуская Эмилину в дом и сразу же укутывая шалью. «Как же так можно?» «Я не думала, что опоздаю», — проговорила Эмилина, пока миссис Басс закрывала за нею дверь. «Конечно, конечно! Пойдем-ка, детка, в кухню. Я дам тебе чашечку горяшего чаю». «Горяшего!» От того, что ложь неожиданно оборачивалась такой приятной стороной, Эмилина почувствовала себя вдвойне виноватой. Миссис Басс провела ее в кухню, поставила на дровяную печку чайник, усадила Эмилину за стол и подала пирог и чай. «Никогда больше не смей разгуливать так поздно ночью! Это опасно! В городе много дурных людей, ведь это тебе не мэн!» «Но мне так хотелось погулять за городом!» «Еще одна ложь, хотя, может быть, и не полная. По правде-то говоря, она боялась ночного фаетского леса, а этот сложенный из кирпичей мир Лоуэлла был, в общем-то, одинаковым в любое время суток. «Ты просто скучаешь по дому, по маме», — сказала ей миссис Басс. «Нет ничего страшнее, чем Рождество вдали от дома. Ведь так? Но я устрою для вас, девушек, вкусный обед. И знаешь, Эмилина, я даже подумываю о том, не устроить ли чай, и тогда...» «Спасибо», — быстро проговорила Эмилина, «но меня пригласили на чай к Магуайрам». Наступило молчание, во время которого Эмилина ругательски ругала себя за то, что нарушила слово и проболталась. Неважно, что миссис Басс не работает на фабрике. Все равно нужно было молчать. Хотя как можно было это сделать? Внезапно миссис Басс встала и начала убирать со стола, хотя ни Эмилина, ни она еще не допили чай. Двигаясь возле стола, она беспрерывно ворчала под нос. Эмилина ждала. Навалилась усталость, но шевельнуться она не смела. «Быть приглашенной к Айвори Стоун — большая честь», — отрывисто заговорила миссис Басс. «И ты, конечно, должна пойти», — добавила она так, словно Эмилина спрашивала ее совета. «Но будь осторожна. Веди себя там осмотрительно». Эмилина невольно была захвачена борьбой эмоций, явственно отражающейся на ее лице. Кроме того, она надеялась услышать какие-то интересные вещи, возможно, даже что-то, объясняющее разницу между тем, как она видит мистера Магуайра, и тем, как миссис Басс говорит о нем. «Чего я никогда не понимала», — продолжала между тем миссис Басс, говоря как бы про себя, «почему все-таки такая девушка, как Айвори Стоун, смогла допустить?» Она остановилась